Глава 21. Святилище. После такого объяснения Джордж задумался. «Казиль», — сказал он, помолчав, — «я тебе безгранично верил, но ты один раз уже предал меня». Казиль, не отвечая, понурил голову. Он чувствовал и сознавал свою вину и справедливость укоризны. «Не должен ли я и теперь тебя подозревать?» — продолжал расспрашивать Джордж. Казиль выпрямился и гордо посмотрел в глаза Джорджу, твердо проговорив. «Вот моя рука, господин. Возьмите ее, и пусть она находится у вас, пока мы не покинем мрачные своды этого храма. У вас есть оружие, и вы успеете поразить меня, если я вас обману. Эта казнь будет вполне заслужена мной». Эти слова и особенно выражение, с которым они были произнесены, успокоили Джорджа. «Я слышу шаги», — сказал Казиль. «Сюда идут. Нам надо спрятаться», — добавил он, указывая на вход в галерею, закрытый занавеской. «Но ведь они могут пройти именно через эту дверь», — заметил Джордж. «И тогда нас обнаружат». «Ваши опасения напрасны», — возразил Казиль. «Из этой галереи нет выхода». Шаги приближались. «Торопитесь», — прошептал Казиль, приподнимая занавеску. «И не шевелитесь, не произносите ни слова. Сдерживайте свое дыхание. Входите, входите». В тот момент, когда занавеска опустилась за ними, в храм вошли несколько индусов, которых пропустила, скрипя на своих петлях, железная решетка. Лицо каждого из них было закрыто длинным темным покрывалом с отверстиями для глаз, наподобие средневековых монашеских капюшонов. Среди них были и принцесса Джелла, Раджа Дургальсаиб, Суниаси. «Мне послышалось, будто здесь говорят», — сказал Дургальсаиб, войдя в святилище и озираясь. «Вы слышали, Раджа, голоса жриц, которые удалились, чтобы очистить святилище по повелению высшей воли», — ответила принцесса. «Мы находимся под священными сводами. Так поклонимся богине и вознесем ее в своих молитвах». Все пали ниц возле рва и коснулись лбами пола. «Бавани! Бавани!» — торжественным голосом проговорил Суниаси. Все отозвались на это воззвание в один голос. «Бавани! Бавани!» После этого все поднялись, и Раджа обратился к принцессе. «По вашему приказанию, принцесса, мы последовали сюда за вами. Объясните же нам причину этого вызова». «Свершение грозного дела близится», — сказала Джелла. «Оно готовилось годы и созрело окончательно. Через два дня все произойдет». «Наконец-то!» — с радостью воскликнули индусы. «У нас все готово», — продолжала Джелла. «Что будем делать?» — спросил Дургальсаиб. Принцесса ответила приказанием. «Дайте сигнал, Суниаси». «Священными колоколами?» «Да, пусть их звон раздается под сводами, где день и ночь бодрствуют наши жрицы». «Повинуюсь вашим приказаниям, принцесса», — проговорил Суниаси. Мраморный пол храма был собран из красных, черных и белых плит, складывающихся в разные узоры. Суниаси наступил на плиту красного цвета. Она едва заметно опустилась, и один удар колокола, затем второй, третий, постоянно учащаясь, звучали во всех направлениях, то слабо и глухо, то громко и раскатисто. Этот звон продолжался несколько секунд, а затем колокола смолкли, наступило молчание. «Мы оповестили наших собратьев», — тихо проговорила принцесса. «Скоро они будут здесь». Не прошло и пяти минут, как решетки стали открываться. Брамины и жрицы Бавани появились со всех сторон. Впереди жриц шла Жубе. Она приблизилась к небольшой группе людей, стоявших с покрытыми головами, и, поклонившись им, спросила. «Кто из вас ударил в колокол?» Джелла выступила вперед. «Я, ваша царица». Жубе благоговейно распростерлась перед ней и, взяв край ее одежды, поднесла к своим губам. Это выражение покорности было принято Джеллой по-царски. «Что угодно возлюбленной дочери богини?» — спросила Жубе. «Пусть она скажет». Пусть она повелевает. «Накануне окончания священного дела, начатого нашими отцами», — отвечала Джелла, — «я хочу предоставить вот им», — она указала рукой на пришедших с ней, — «доказательство того, что мы продолжаем пользоваться покровительством богини Бавани. Пусть они осмотрят таинственные залоги нашего могущества, которые находятся в нашем святилище». Верховная жрица указала рукой на сооружение из красного мрамора, увенчанное стальным куполом, и отделенная от остального храма непроходимым рвом. «Царица!» — сказала она с торжественной медлительностью, как бы давая слушающим время проникнуть в глубину ее слов. «Вот святилище. Оно перед вами и окружено рвом, на дне которого день и ночь текут воды Ганга, священной реки. Дни сменяются ночами и наоборот, но наше наблюдающее око не смыкается ни на минуту. Священные залоги, доверенные нашему наблюдению, не покинут святилище до того дня, который определен свыше». «Какой же это день?» — спросила Джелла. «Тот, когда богиня Бавани отдаст покрывало и кольцо человеку, избранному ею, который, благодаря этому, станет ее представителем на земле». «Когда наступит этот день?» Жубе молчала. «Завтра или через 1000 лет?» — вновь спросила принцесса. «Одна богиня могла бы ответить на этот вопрос», — сказала Жубе и жестом выразила свое полнейшее бессилие в этом деле. «Жрица Жубе, вы настоящая хранительница священных залогов», — ответила Джелла. «Я только исполняю свой долг. Страшная смерть ожидает безумца, который попытается проникнуть в святилище». «Страшная? Неминуемая?» — сказала Джелла с сильным ударением на последнем слове. «Конечно, бездна — это еще не единственное препятствие, являющееся преградой на пути в святилище». «Какое же еще?» Жюбе указала на плиту из красного мрамора, на которую некоторое время назад нажал Суньяси, и проговорила. «Если нога святотатца ступит на эту плиту, колокола зазвонят, и мы все соберемся по тревоге. О ней вы знаете, а других не знает никто». Затем, указав на плиту черного цвета, находившуюся недалеко от красной, она продолжала. «Если же он наступит на эту плиту, пол провалится под ним, и он упадет в бездонную пропасть. Но вот еще одна плита, под ней отравленные ножи. Везде опасность, повсюду наказание. Скажите, разве может сюда кто-то проникнуть?» «Нет», — прошептала Джелла. «О, священные залоги хорошо оберегаются», — сказала Жюбе. «Индия может быть спокойна. Они не исчезнут и будут защищать ее всегда». «Жрица, покажите нам священные залоги», — проговорила Джелла спустя минуту. «Я повелительница и приказываю вам сделать это». «Повинуюсь». Около края рва стояло черное мраморное изваяние индийского божества, которое изображало лошадь с тремя собачьими головами. Жрица взяла одну из этих голов, среднюю, и повернула ее. Одновременно с этим брамин по знаку главной жрицы нажал на пружину, скрытую в пьедестале статуи. Мгновенно решетка, окружавшая сооружение, отворилась, не произведя ни малейшего шума, и медная дверь легла поперек рва, образовав мост через него. Жюбе, твердо ступая, перешла по этому мосту и достигла сооружения, вход в которое был закрыт второй внутренней дверью. Она обернулась. «Преклонитесь!» — воскликнула она. «Преклонитесь перед богиней Бавани!»